Эмма Ларк. Глава 16. По моим расчетам, скорая найдет Доминика примерно через час. Еще немного времени уйдет на то, чтобы привести его в чувство и узнать у него номер моей машины и мое описание. Значит, от машины надо избавиться в течение пары часов. Я выехал на шоссе 16. И 50 минут выжимала максимальную скорость, с завистью глядя на автомобили, летевшие мимо. А затем свернула на шоссе I-25 в сторону Каспера, штат Вайоминг. Оставалось 180 километров и 110 минут, чтобы придумать следующий пункт назначения. Пачкой денег я похвастать не могла. Поэтому о приличном жилье можно было не мечтать. Кроме того, следовало держаться как можно дальше от тела настоящего Джека Рида, Доминика и людей, которые знали меня как Дебру Мэйс. Я нашла автовокзал в Каспере, проехала пару километров, поставила машину на парковку у торгового центра и вернулась пешком к автобусной остановке. В кассе купила билет до Денвера, штат Колорадо. Автобус отъезжал в 1:05 ночи. Я просыпалась из-за каждого толчка, вибрации, выбоины на дороге, звука тормозов, журчания воды в туалете и объявления следующей остановки. В 10 часов утра я затуманенными глазами смотрела на черно-белое табло расписания на Денверском железнодорожном вокзале. Из Денвера только 2 маршрута. Если ехать на запад, конечным пунктом будет либо Лос-Анджелес, либо Сан-Франциско, а если на восток, то окажешься в Чикаго. Передо мной стоял простой выбор — восток или запад. Я была резко настроена против западного побережья, так что решение оставалось одно. К сожалению, поезд «Калифорнийский зефир» занес меня в окрестности Висконсина, где когда-то обреталась Таня Дюбуа. Во время вынужденной остановки следовало соблюдать осторожность. Зефир отправлялся только через 4 часа. Достаточно времени, чтобы найти попутчика с кредитной картой, которую можно позаимствовать. Я рассматривала несколько вариантов. Все из них — женщины с выставленными на показ сумками. Я выбрала обладательницу самых красивых туфель, дремавшую на скамейке. Когда я прошла мимо, она не пошевелилась. Вытащить бумажник из широко открытой сумки не составило бы труда. Я огляделась по сторонам. Все были заняты своими делами. Я сняла куртку и перекинула ее через правую руку. Снова, проходя мимо женщины, уронила телефон перед ее скамьей и, поднимая его, вытащила из сумочки бумажник. Отойдя на приличное расстояние, вынула кредитную карту и купила билет до Чикаго, потратившись на отдельное купе. Я нуждалась в отдыхе, и чем меньше людей увидит меня, когда я еще похожа на вторую Дебру Мэйс, тем лучше. У моей благодетельницы Вирджинии Уайт в кошельке лежало еще $182. Я забрала кредитную карту и наличные, однако не хотела оставлять Вирджинию без удостоверения личности, поэтому не спеша пошла обратно, собираясь бросить бумажник назад в сумку. Однако Вирджиния уже в панике рылась в сумочке. Я отошла на другой конец вокзала и уронила ее бумажник на землю. Может, какой-нибудь добрый самаритянин найдет его и вернет хозяйке. За 4 часа до посадки в поезд я нашла секонд-хенд, где купила небольшой рюкзак и сменную одежду. Потом заглянула в другой магазинчик и купила воду, энергетические батончики и одноразовый сотовый телефон. Я без происшествий села в поезд и проспала первые 10 часов, то и дело просыпаясь, чтобы попить воды и снова погрузиться в ночной кошмар, который стал моей жизнью. Проснулась я от чувства голода, настолько нестерпимого, что прогулка по поезду до вагона ресторана представлялось недельным путешествием по пустыне. Я петляла по узкому проходу, как пьяный студент после церемонии посвящения, цепляясь за спинки сидений. Когда, наконец, добралась до места и села за барную стойку, меню оказалось написано на иностранном языке. Официантка, по-моему, она называлась Грейс, или, может, моя память выдала первое всплывшее имя, спросила, не нужна ли мне помощь. Наверное, я и впрямь выглядела беспомощной. Мне пришло в голову, что нельзя вызывать подозрений, поскольку люди лучше запоминают тех, кто странно себя ведет. Я сделала мысленную пометку — начать вести себя нормально. «Что посоветуете?» — спросила я. «Все?» — ответила она. Я восхитилась ее гордостью за свой ресторан. Но в последние два дня я приняла так много трудных судьбоносных решений, что мне нужно было избавить себя хотя бы от одного. «Позвольте перефразирую», — сказала я. «Что бы вы съели, будь вы посетителем?» «Бургер. Я всегда беру бургер», — сказала, возможно, Грейс. «Тогда мне бургер», — попросила я. Бургер был неплох, хоть и не превосходен. Я проглотила его с такой скоростью, что наверняка укрепило мнение, возможно, Грейс, о ее любимом блюде. Забирая мою тарелку, она спросила, куда я направляюсь. Поскольку я еще не выбрала конечный пункт назначения, то ответила: «В Чикаго. Там ваша семья?» «Вроде того». Я купила картофельные чипсы, пакетик миндаля, яблоко и воду, чтобы продержаться до конца пути. Безобидные вопросы всегда ведут к более личным, а ответы я еще не приготовила. Вернувшись в купе, села у панорамного окна и стала смотреть на проносящийся мимо пейзаж. Когда мы добрались до Небраски, меня одолела скука. Я поминутно сверялась с часами, так как первый этап моего путешествия подходил к концу. Отдельное купе, конечно, удобнее общего вагона. Однако оно меньше тюремной камеры. И если не иметь привычки к такому минималистскому образу жизни, быстро надоедает. Испытав в Чикаго мимолетное чувство ликования и свободы, я довольно быстро вспомнила, что мне надо поскорее покинуть Средний Запад. Наверняка в любом почтовом отделении Чикаго зернистый снимок моего лица висит рядом с фотороботами преступников, разыскиваемых ФБР. Вокзал Union Station показался мне более многолюдным, чем весь Реклюз. Мимо меня сновали разношерстные пассажиры. Я словно угодила в пчелиный рой. И эта суета растревожила давно забытые ощущения. Я уже успела отвыкнуть от городской жизни. И, надо признаться, я по ней скучала. Так легко затеряться в толпе, стать по-настоящему невидимой. Я усилием воли подавила в себе надежду. Большие города — это дорогие квартиры, для которых нужна хорошо оплачиваемая легальная работа. И для того, и для другого требуются рекомендации и трудовая книжка. И, что гораздо важнее, проклятое удостоверение личности, которого у меня не было. Разглядывая расписание поездов, я понимала, что должна уехать как можно дальше от Среднего Запада. До Ватерло, штат Висконсин, всего 2,5 часа езды. В основном по шоссе I-94, если память мне не изменяла. На деньги Вирджинии Уайт я купила билет на поезд Лейкшор до Олбани, штат Нью-Йорк. До отправления оставалось еще 6 часов, поэтому я засунула сумку в камеру хранения и взяла пару местных газет, надеясь, что не найду на их страницах свой портрет. Потом нашла полутемный и малолюдный бар, в котором не транслировали спортивные передачи по телевизору, и села в 4 барных стульях от другого посетителя-одиночки. «Что вам предложить?» — спросил бармен. Я заказала пиво, открыла газету и поняла, что для чтения темновато. Однако женщине, сидящей в баре, всегда лучше выглядеть занятой или хотя бы напустить деловой вид. Большинство мужчин думают, что Составляя женщине компанию, они оказывают ей услугу и избавляют от позора публичного одиночества. Буквально через пару минут непрошенный соглядатай занял соседнее место. Я напрягла плечи и подняла перед собой газету, словно щит. Многие мужчины истолковали бы мой язык тела как знак «не беспокоить». Но некоторые способны слышать только себя и понятия не имеют, что другой человек может не хотеть того же, чего хотят они. Скосив глаза, я увидела, что он в мятой рубашке, с приспущенным галстуком и потрепанным желтым воротником. Так бывает, когда рядом нет женщины, которая позаботится об одежде. Скорее всего, коммивояжер. Им приходится путешествовать в костюмах, и они умеют поддерживать беседу до скончания веков, пока мир не рухнет. Я сразу увидела все, что хотела. Коммивояжер держал свои деньги у сердца, то есть в нагрудном кармане. Будь они в более доступном месте, я бы еще поддержала разговор. А сейчас он был для меня бесполезен. Коммивояжер задал первый вопрос, еще не успев заказать выпивку. «Что вы читаете?» Я не обращала на него внимания, по-прежнему защищаясь газетой. «Что вы читаете?» — повторил он, кашлянув. «Газету», — ответила я. Иногда лаконичность заставляет собеседника подстроиться. «Меня зовут Говард». «Угу», — отозвалась я. «Иногда, если человека игнорировать, он просто уходит». «А у вас имя есть?» Я опустила газету и посмотрела ему прямо в глаза. «Вообще-то нет». «Попробуй справься с такой преградой». Но Говарда она не остановила. «В газете пишут что-нибудь интересное?» «Не-а». Бармен подошел к коммивояжеру и принял у него заказ — бычковой виски. Говард тут же осушил стакан, постучал по барной стойке и мгновение спустя получил еще одну порцию. «У вас целая газета. Нет, даже две газеты. И в них нет ничего интересного?» Метод лаконичных ответов явно меня подвел. «Вы можете тоже купить себе газету и найти в ней что-нибудь интересное самостоятельно», — сказала я, не отрывая взгляда от черно-белой страницы. «Я искал тему для разговора, дорогая», — сказал коммивояжер. «А мне разговоры неинтересны», — ответила я. «Поэтому ситуация видится мне простой. Вы хотите поговорить, я не хочу говорить. Я выиграла». «Ох уж эти современные женщины», — вздохнул коммивояжер. «О манерах даже не слышали». «Верно, не слышали. В этом суть феминизма. Мы боролись не за равные права, а за право хамить. Нам больше не нужно из вежливости поддерживать разговор. Так что найдите себе другое развлечение». Я швырнула ему газету и вышла из бара. За несколько минут чтения я не нашла ни одного упоминания о себе. Впрочем, про местные преступления в газетах пишут только когда у полиции появляются новые зацепки. Нужно сходить в библиотеку и проверить, как продвигается расследование смерти Фрэнка. Около часа я бродила под величественными арками Union Station, разминая ноги и предвкушая новое путешествие в тесноте. В конце концов нашла скамейку, на которой сидел один подросток. Парнишка покачивал головой в такт тому, что вырывалось из его наушников. Я села рядом с ним. Хорошо, что хотя бы современная молодежь умеет заниматься своими делами.